что могло остановить практика на тиранической сфере возвышения, на этом континенте, ничто, и уж тем более не от жалкого подобия практика на земной сфере. Но то, что произошло дальше, изменило все. Из тела джина начало появляться невероятное, особенно для этого места, сущность. Сначала это была лишь рябь в воздухе, но затем она начала обретать форму. Вода, казалось, собиралась по крупицам из самого воздуха, формируя огромное тело. 7 голов, каждая размером с небольшой дом, поднялись над телом джина. Их шеи были длинными и гибкими, покрытыми сверкающей чешуей, которая переливалась всеми оттенками синего и зеленого. Глаза гидры горели ярким серебристым светом, словно в них отражалась сама луна. Тело гидры было массивным, оно будто заполнило собой все пространство вокруг. Каждая чешуйка была подобна зеркалу, отражая свет и создавая впечатление, что существо соткано из самой воды и лунного света. Мощные лапы с острыми когтями впились в землю, оставляя глубокие борозды. Хвост гидры был подобен бушующей реке, он извивался и бил по земле с такой силой, что камни трескались под его ударами. Воздух вокруг существа наполнился влагой, словно сама природа откликнулась на его появление. 7 голов гидры издали оглушительный рев, который, казалось, мог расколоть небеса. Волна чистой силы прокатилась по всему полю боя, сметая все на своем пути. Практик в маске, застигнутый врасплох этим внезапным появлением, не успел среагировать. Одна из голов гидры метнулась вперед с невероятной скоростью. Ее челюсти сомкнулись на теле практика в маске, и мощным рывком она отбросила его прочь. Мужчина пролетел через все поле боя, врезавшись в стену императорского дворца с такой силой, что область вокруг него обрушилась, погребая его под обломками. Практик в маске вырвался из-под завала, его тело было покрыто ранами, а маска треснула, обнажая часть лица. Мужчина выплюнул сгусток крови, его глаза горели смесью ярости и страха. Гидра возвышалась над полем боя, ее 7 голов смотрели на практика в маске с холодной яростью. Джин стоял в центре этого водяного шторма. Тело молодого практика светилось мягким серебристым светом, его раны одновременно с этим затягивались прямо на глазах. Я стоял, пытаясь осмыслить произошедшее. Только что мы с тенью одержали победу над Вандером Гладиусом, как вдруг все изменилось в мгновение ока. Практик в нефритовой маске появился, словно из ниоткуда, его аура была настолько подавляющей, что даже воздух, казалось, сгустился вокруг него. Одним движением он пронзил грудь тени, словно тот был сделан из бумаги. Кровь хлынула из раны, и правая рука императора рухнула на землю, его жизнь угасла прежде, чем он коснулся камней. Это было невообразимо. Тень, один из сильнейших практиков, которых я когда-либо встречал, был убит так легко, будто он был обычным смертным. Не успел я опомниться, как практик в маске обрушился на 3 тайных практиков императора, которые ринулись на помощь, бросив своих противников. Их мощь была несравнима с обычными практиками, но против этого существа они казались беспомощными детьми. Первый пал, даже не успев завершить свою ледяную технику. Второй был поражен, по сути, собственной молнией, а третий просто исчез, словно его никогда и не существовало. Мощь этого неизвестного практика не поддавалась описанию. Она была настолько подавляющей, что мой разум отказывался ее воспринимать. Ни главы великих сект, ни отшельники, которых я встречал, не могли сравниться с этим. Это было, как сравнивать муравья и горную гряду, разница была настолько колоссальной, что ее невозможно было измерить. Когда его взгляд обратился ко мне, мое сердце замерло. Бежать, бессмысленно. Драться, он снесет меня одним чихом. Я понимал, что мои шансы на выживание равны нулю, но отступать было некуда. Ты как заноза под ногтями, прошипел мужчина, и его голос, казалось, заполнил все пространство вокруг. Я хотел ответить, но не успел. Он даже не использовал технику, просто снес меня одной волной. Удар был настолько мощным, что на мгновение в глазах потемнело. Нет уж, даже если смерть неминуема, я не позволю забрать мою жизнь так просто. Собрав последние силы, я поднялся на ноги. Водяная змея закружилась вокруг меня, готовая атаковать. Одновременно я активировал печать лунного эха и удар полумесяца. Мои атаки устремились к практику в маске, но он даже не шелохнулся. Одним движением руки он рассеял все мои техники. Не знаю, на что я рассчитывал. В следующее мгновение его рука сжала мое горло, поднимая над землей и прижимая к стене. Ци не хотела слушаться, а руки попросту не поднимались. Практик в маске наклонился ближе и начал медленно протыкать мои руки и грудь своими пальцами. Боль была невыносимой, но я стиснул зубы, не издавая ни звука. «Ты тварь», — думал я, — «так хочешь моего крика, я сделаю все, чтобы ты его не получил». Лунарис выпал из ослабевшей руки, но я не сдавался. Мой взгляд был прикован к маске мучителя. «Ты думаешь, что твое упрямство что-то изменит?» — прошипел он. «Я уничтожу тебя, медленно и мучительно. Ты будешь молить о смерти прежде, чем я закончу. Ты говоришь так много. Неужели тебе не надоело слушать самого себя? Я предпочту сдохнуть, чем слушать очередную браваду идиота, возомнившего себя богом. Ты не получишь ни капли того удовольствия, на которое рассчитываешь. Кем бы ты ни был, как бы ни заполучил эту невероятную силу, видит небо, ты ее не заслуживаешь». «Довольно игр», — прорычал он. «Пришло время закончить это». Он отпустил меня, но лишь на мгновение, чтобы нанести последний удар. Я едва стоял на ногах, но не собирался падать на колени. Никогда. До последнего я буду сражаться. В этот момент, когда смерть казалась неизбежной, я сконцентрировал всю свою ци в груди. Все резервы, все, что у меня оставалось. За мгновение до того, как практик в маске занес руку для смертельного удара, перед глазами неожиданно появился текст безоблачного неба. Риск смерти. Принудительное пробуждение свойства родословной гидры семи водопадов. Внимание! Повреждение организма. Ваш срок жизни сокращен на 50 лет. Мир вокруг содрогнулся. Воздух наполнился невероятным давлением, и практик в маске замер. Его рука остановилась в миллиметре от моей шеи. Из моего тела начала появляться невероятная сущность. Сквозь туман боли и усталости я увидел, как вода собирается из воздуха, формируя огромное тело. Семь голов поднялись надо мной, их глаза горели серебристым светом. «Так вот как выглядит эта самая гидра?» Впечатляюще, мелькнула мысль в моей затуманенной голове. Гидра издала оглушительный рев, и волна чистой силы прокатилась по всему полю боя. Одна из голов метнулась вперед, схватив практика в маске и отбросив его прочь. Он врезался в стену императорского дворца с такой силой, что та обрушилась. Когда практик в маске вырвался из-под завала, он уже не был таким устрашающе сильным. Он был похож на испуганного ребенка, который увидел призрака. «Невозможно! Как ты можешь быть жив?» — закричал он, его голос срывался. «Владыка лично уничтожил всех, у кого была родословная гидра семи водопадов. Ты отпрыск клана Ри. Я был уже в полубессознательном состоянии. Хоть раны и затягивались, слабость была невероятной, но внутри меня что-то откликнулось на его слова. Клан Ри, едва ли моего отца и меня можно назвать кланом. Эй, гидра, подумал я, чувствуя, как существо с теплотой отзывается на мои слова. Мы словно были единым целым. Она, продолжением моей воли, так что даже разговор был необязателен. Отгрызи этому уроду голову. Гидра снова подалась вперед, но практик в маске в страхе отпрянул и исчез. Вместе с ним исчезло и то давящее ощущение его могущества. Прошло лишь мгновение, и гидра семи водопадов тоже начала рассеиваться. Ноги подкосились, и я начал падать лицом вниз. Но вместо твердого камня почувствовал прохладную и такую родную чешую. «Не падать!» — донесся до меня знакомый голос, когда сознание уже начало ускользать. «Вот как всегда, оставишь тебя одного, а ты помереть пытаешься, глупый папа». Это была чешуйка. Даже на грани беспамятства я не мог не улыбнуться. Она всегда появлялась в самый нужный момент. Мир вокруг начал темнеть, но прежде, чем окончательно провалиться в небытие, я успел подумать о словах практика в маске. Почему этот могущественный враг так испугался моей родословной? Кто он такой? И неужели существует клан с такой же фамилией? Сознание окончательно покинуло меня, и я погрузился в темноту. Глава 20. Столица империи все еще пребывала в хаосе. Улицы, некогда полные жизни и суеты, теперь были усеяны обломками зданий и телами павших. Дым от пожаров поднимался к небу, затмевая солнце и создавая зловещую атмосферу. Повсюду слышались уже затихающие звуки сражений. Имперские силы, собрав последние резервы, начали контратаку. Практики лазурного потока, объединившись с оставшимися защитниками города, теснили порядком ослабленных фениксов. Водяные техники сталкивались с огненными, создавая облака горячего пара, которые окутывали улицы, делая видимость почти нулевой. Миле, теперь уже как новая глава лазурного потока, спешила к императорскому дворцу. Ее мантия, некогда безупречно чистая, теперь была покрыта пылью и кровью. Волосы растрепались, а на лице застыло выражение решимости. Она руководила своей сектой, поэтому не могла подоспеть к основному сражению, ей удалось вырваться лишь сейчас. Подойдя к разрушенным воротам дворца, Милия увидела ужасающую картину. Тела павших практиков лежали повсюду, земля была пропитана кровью. Среди руин она заметила двух практиков, Харбика и Арандис, первых учеников Ганраны. Они были тяжело ранены, их некогда величественные мантии драконов девяти деревьев были безнадежно изорваны и покрыты кровью. Милия твердо и уверенно подошла к ним. Харбек попытался подняться, но тут же упал, схватившись за раненый бок. Арандис смотрела на Милию со смесью страха и надежды. «Все кончено», — произнесла Милия спокойным голосом так, словно вынесла приговор. «Фениксы проигрывают. Ваша глава доставлена в лазарет, она жива, но в наших руках». Харбек и Арандис переглянулись. Их взгляды скользнули по телам учеников летающих клинков, лежащим неподалеку. Реальность ситуации начала доходить до них. «К хренам собачьим!» — хрипло выругался Харбек, опуская голову. «Я все равно не хотел сражаться за этих ублюдков, мы сдаемся». Арандис, собрав последние силы, попыталась оправдаться. «Мы не хотели помогать фениксам огненной зари, у нас не было выбора. Они угрожали уничтожить нашу секту, если мы откажемся». Милия кивнула, ее взгляд смягчился. «Знаю, я все знаю», — произнесла она с грустью в голосе. В этих словах было столько понимания и сочувствия, что Арандис не смогла сдержать слез. Милия подозвала лекарей, чтобы те позаботились о раненых учениках Ганраны. Тем временем, глубоко в недрах разрушенного дворца, в тронном зале, покрытом трещинами и следами ожесточенной битвы, разворачивалась другая сцена. Император, на лице которого виднелись следы усталости и напряжения, медленно подошел к патриарху фениксов Огненной Зари. Зарак, некогда могущественный и гордый, теперь был заключен в мерцающую формацию, которая полностью сдерживала его силы. Его золотые глаза, обычно полные огня и ярости, теперь выражали лишь усталость. Несмотря на то, что опытному практику удалось пробить несколько трещин в формации, в конце концов, он так и не смог выбраться. Император остановился в нескольких шагах от формации. Его взгляд был тяжелым, но в нем не было злорадства или торжества победителя. Лишь усталость от долгой войны и понимание тяжести момента. Зарак, начало император, его голос был спокойным, но твердым. «Все кончено. Твои союзники либо пали, либо сдались. У тебя есть выбор: сдаться и пойти под заключение или продолжить борьбу и умереть в бою. Решай». Патриарх фениксов поднял взгляд на императора. В его глазах промелькнуло что-то похожее на понимание. Он только что видел практика в маске, чья сила была за гранью его понимания. Осознание того, что ими просто манипулировали, как фигурами на тактической доске, что вся эта война была лишь чьей-то игрой, тяжелым грузом легло на его плечи. «Я сдамся», — произнес Зарак, его голос был ровным и лишенным эмоций. «Эта война, она никогда не была нашей». Император кивнул, и формация, сдерживающая Зарага, медленно рассеялась. Патриарх фениксов не сделал попытки атаковать или сбежать. Он просто стоял, опустив голову, словно вся тяжесть мира легла на его плечи. Мужчина был сломлен. Император облегченно выдохнул. «Наконец-то эта война закончилась», — произнес он едва слышно, больше для себя, нежели своему противнику. В этот момент в тронный зал ворвались лекари и другие практики. Их лица были полны беспокойства. Император, увидев их, сразу же отдал приказ: «В первую очередь окажите всю возможную помощь Джину Ри. Он сыграл огромную роль в этой войне, мы не можем потерять такого практика. Небо за такое нас не простит». Лекари тут же бросились выполнять приказ. Император смотрел им вслед, и в его глазах читалась тревога. Он думал о том таинственном практике в маске, чья сила была настолько велика, что он мог бы с легкостью убить и его тоже. Теперь было ясно, что именно этот неизвестный стоял за стравливанием великих сект. И если бы не Джин, кто знает, чем бы все это закончилось. По сути, молодой практик спас не только империю, но и жизнь самого императора. Такое нельзя забыть. В то же время, далеко от столицы, в горной пещере, освещенной мягким светом нефритовых светильников, происходила другая встреча. Отшельник нефритовых скрижалей, древний практик с длинной седой бородой и глазами, полными мудрости веков, появился перед отшельником Вэем. Вэй выглядел напряженным. Его руки были сжаты в кулаки, а в глазах читалось беспокойство. Отшельник медленно погладил свою бороду и заговорил: «Я вспомнил, почему фамилия Ри была мне знакома». Его голос был глубоким и размеренным. «Давным-давно, На другом континенте существовал легендарный клан с этой фамилией. Их уничтожили очень давно, но детали мне неизвестны. Это дело другого континента. Вэй напрягся еще больше, но не произнес ни слова. Отшельник же продолжил. Известно лишь, что они обладали родословной мифического существа, гидры. Он внимательно посмотрел на Вэя. Ты знал, что джин обладает этой легендарной родословной? Вэй лишь пожал плечами, всем своим видом показывая нежелание отвечать на этот вопрос. Отшельник, казалось, не обратил внимания на его реакцию и продолжил. Джин чуть не погиб от рук практика тиранической сферы. Эти слова мгновенно изменили поведение Вэя. Он резко повернулся к отшельнику, его глаза расширились от беспокойства. «Где мой ученик? Он в порядке?» Его голос дрогнул, что было очень необычно для человека, которого все знали как отшельника Вэя. Отшельник нефритовых скрижалей поднял руку, успокаивая мужчину. «Не волнуйся», — сказал он мягко. «Я видел этот бой и был готов вмешаться, но в этом не было необходимости. Джин справился сам». Вэй облегченно выдохнул, но в его глазах все еще читалось беспокойство. Он знал, что его ученик силен, но столкновение с практиком тиранической сферы — это было слишком для него. «Как?» — только и смог произнести Вэй. Отшельник загадочно улыбнулся. «Твой ученик полон сюрпризов, Вэй. Его родословная. Она использовала всю его ци и проявилась в момент крайней опасности. Это было поистине впечатляющее зрелище». Вэй закрыл глаза, его лицо выражало смесь облегчения и тревоги. В это же время, в роскошных покоях императорского дворца, залитых мягким светом свечей, появилась фигура практика в полуразрушенной нефритовой маске. Его одежда была порвана, а на теле виднелись следы недавней битвы. Принцесса Линер, сидевшая у окна, вздрогнула от неожиданности. «Любимый!» — воскликнула она, бросаясь к нему. «Я так волновалась! Что случилось? Ты ранен?» Практик в маске отстранился от нее, его голос прозвучал очень холодно и безразлично. «На этом моя игра закончена. Появилась более важная вещь, чем эта мелкая война на никому не нужном мелком континенте». Линер застыла, не понимая, что происходит. Ее глаза наполнились влагой. «О чем ты говоришь? Разве мы не собирались править вместе? Ты же говорил, что сделаешь меня императрицей». Практик в маске раздраженно повернулся к ней. «Ты, правда, думала, что я останусь здесь ради тебя? Глупая девчонка, ты была лишь инструментом, не более». Принцесса, не веря своим ушам, попыталась схватить его за руку. «Но ты обещал, ты говорил, что любишь меня». «Что?» Практик в маске резко оттолкнул ее, его голос сквозил неприкрытым презрением. «Любовь, не смеши меня, ты была лишь удобной марионеткой, но не способной достичь чего-либо без моей помощи». Глаза Линер расширились от ужаса и непонимания. Она попыталась что-то сказать, но слова застряли в горле, вместо этого она подалась вперед и крепче вцепилась в его рукав. Практик в маске, раздраженный ее навязчивостью, медленно достал меч. Лезвие блеснуло в свете свечей. «Знаешь», — произнес он почти скучающим тоном, — «меня так достало отыгрывать эту роль и подыгрывать такой дурочке, как ты». Прежде чем Линер успела среагировать, меч пронзил ее грудь. Кровь хлынула из раны, окрашивая ее роскошное платье в алый цвет. Принцесса упала на колени, ее глаза наполнились горечью и болью. «Я наигрался с тобой», — спокойно произнес практик в маске, вытирая лезвие о платье девушки. «А старые игрушки нужно выбрасывать». Он повернулся к окну и спокойно, и уверенно, как и подобает практику его ступени возвышения, подошел к нему. Уже у выхода мужчина остановился и, не оборачиваясь, добавил: «Прощай, принцесса, ты была забавной игрушкой, жаль, что сломанной». С этими словами он покинул комнату, оставив Линер умирать на холодном полу. Принцесса, истекая кровью, из последних сил протянула руку к окну, словно пытаясь ухватиться за ускользающую жизнь. В этот момент дверь с грохотом распахнулась, и в комнату ворвалась стража. Их глаза расширились от ужаса при виде своей госпожи, лежащей в луже крови. Один из стражников бросился к принцессе, пытаясь остановить кровотечение, в то время как другие осматривали комнату в поисках убийцы. На подоконнике, едва освещенном заходящим солнцем, лежала осыпающаяся нефритовая маска, единственное, что осталось от таинственного практика, который так жестоко обманул и предал принцессу Линер, ту, которая, действительно, его полюбила. После исчезновения таинственного практика в маске и смерти принцессы Линер, пламя войны, охватившее империю, начало стремительно угасать. Без невидимой руки, которая умело манипулировала всеми участниками конфликта, противостояние потеряло свою остроту и направленность. Великие секты, понесшие огромные потери, уже не имели ни сил, ни желания продолжать бессмысленную борьбу. Конечно, были очаги сопротивления и попытки взять все в свои руки. Лазурный поток, хоть и возвысился в ходе этой войны, также понес значительные потери. Многие из их лучших практиков пали в битвах или были слишком истощены, чтобы продолжать сражаться. Да, были практики, которые благодаря войне стали сильнее, но им требовалось время, чтобы освоиться с новыми возможностями и принять свои изменения. Милия, новая глава секты, понимала, что дальнейшее противостояние приведет лишь к еще большим жертвам. Император, осознавая хрупкость ситуации, принял мудрое решение. Он объявил об окончании военных действий и призвал все стороны к мирному урегулированию конфликта. Его слова нашли отклик в сердцах уставших от войны практиков. Простое население встретило эту новость с еще большей радостью. Пусть практики сражались в основном между собой, но они не всегда были осторожны в выборе поля боя и из-за этого страдали слишком многие. В течение нескольких дней после окончания боевых действий столица империи превратилась в огромную строительную площадку. Повсюду слышался стук молотков, скрип пил и голоса рабочих. Практики разных сект, еще недавно сражавшиеся друг против друга, теперь вместе трудились над восстановлением разрушенных зданий и улиц. Лира, сыгравшая значительную роль в защите столицы, не смогла задержаться надолго. Ее учитель, отшельник Аргус, призвал ее обратно в горы. Девушка с тяжелым сердцем покинула город, так и не увидевшись с Джином. Она оставила для него записку, в которой выразила надежду на скорую встречу и пожелала скорейшего выздоровления. В то время как город возрождался из руин, в одном из уцелевших зданий развернулась настоящая битва за жизнь. Маркус, тяжело раненый в ходе сражения, находился на грани между жизнью и смертью. Лучшие лекари империи день и ночь боролись за его жизнь. Комната, где лежал Маркус, была наполнена запахом целебных трав и звуками тихих заклинаний. Лекари, сменяя друг друга, непрерывно поддерживали его жизненные силы. Их руки светились мягким светом целительной ци, которую они вливали в истерзанное тело молодого практика. Его меридианы, они почти полностью разрушены, прошептал один из лекарей, вытирая пот со лба. «Мы не можем сдаться», — ответил другой, его глаза горели решимостью. «Он сражался за империю и императора, мы должны сделать все возможное». День за днем они трудились, восстанавливая поврежденные каналы ци, залечивая глубокие раны и борясь с последствиями страшных техник, которым подвергся Маркус. Каждый шаг давался с огромным трудом, но постепенно, медленно, но верно, состояние молодого практика начало улучшаться. Он сам отчаянно боролся за свою жизнь, чем изрядно помогал целителям. Спустя неделю непрерывной борьбы лекари наконец смогли выдохнуть с облегчением. Маркус был спасен, хотя его путь к полному восстановлению еще только начинался. Его меридианы, хоть и частично восстановленные, оставались хрупкими и требовали длительной реабилитации. Тут уже по большей части практик мог помочь себе сам. В то время как Маркус медленно возвращался к жизни, Джин Ри, герой последней битвы, оставался погруженным в глубокий сон. Его тело, истощенное невероятным выбросом силы при использовании родословной гидры, нуждалось в длительном восстановлении. Лекари внимательно следили за его состоянием, но не могли сделать ничего, кроме как ждать, когда он сам найдет в себе силы очнуться. В то время как столица постепенно возвращалась к мирной жизни, на западе империи разворачивались тревожные события. Слухи о таинственном убийце, охотящемся на оставшихся практиков фениксов огненной зари, распространялись с пугающей скоростью. Некогда могущественная секта теперь была разрознена, ее члены разбежались кто куда в попытке спастись от гнева императора и неизвестного мстителя. То тут, то там находили тела практиков, некогда принадлежавших к фениксам. Их смерти были жестокими и часто сопровождались следами могущественных техник. Страх охватил тех, кто еще недавно гордо носил эмблему огненного феникса. В этой атмосфере страха и неопределенности, в резиденции западной ветви фениксов огненной зари, Нарбангриса и его жена спешно собирали вещи. Их покои, некогда роскошные и величественные, теперь выглядели пустыми и заброшенными. Повсюду валялись раскрытые сундуки и разбросанные вещи. Нарбан, некогда гордый и уверенный в себе практик, теперь выглядел постаревшим и измученным. Его руки дрожали, когда он складывал древние свитки в дорожную сумку. «Мы должны уйти как можно дальше», — говорил он своей жене, Его голос был полон тревоги. «На окраинах империи нас не найдут. Мы сможем затеряться среди обычных людей». Его жена, некогда красивая женщина, теперь выглядела бледной и испуганной. Она кивнула, продолжая складывать одежду. «Но как долго нам придется скрываться? Мы ведь не участвовали активно в войне». Нарбан горько усмехнулся. «Это не имеет значения. Гнев императора не знает границ. Несмотря на перемирие, он уничтожит всех, кто носил эмблему фениксов. Мы должны исчезнуть, и как можно скорее». В этот момент двери их покоев распахнулись, и в комнату вошел молодой человек. Его одежда была покрыта пылью и следами крови, а в глазах читалась безмерная усталость, но при этом и решимость. Нарбан, увидев юношу, небрежно кивнул. «А, сэр, ты вернулся. Надеюсь, ты не привел за собой имперских псов?» «Нет, отец, я был осторожен», — покачал головой он. «Я был в гуще сражений. Фениксы убили множество людей. Это было ужасно». Нарбан фыркнул, его лицо исказилось в гримасе презрения. «Мне плевать на это. Война есть война. Жаль только, что ты выжил, а не твой брат. Сариндар вот кто, действительно, мог бы прославить род Грис. А ты всегда был слабохарактерным. Лучше бы ты погиб вместо него». Эти слова, полные яда и презрения, повисли в воздухе. Сир застыл. Он всегда знал, что его отец думает именно так, но раньше он никогда не озвучивал это столь прямолинейно. А сейчас, в минуту отчаяния и страха, юноша некоторое время стискивал зубы, но затем что-то изменилось. Его взгляд потемнел, а рука медленно потянулась к поясу. В следующее мгновение в руке Сира появился Соларис, легендарный клинок, доставшийся ему от брата. Глаза юноши вспыхнули яростью, словно само солнце зажглось в них. Нарбан, увидев клинок, отшатнулся. «Что ты делаешь? Убери немедленно!» Но было уже поздно. Соларис в руках Сира засветился ослепительным светом, и в следующий миг комната наполнилась истошными криками. Движения практика были быстрыми и точными, словно он всю жизнь тренировался для этого момента. Когда все закончилось, Нарбан и его жена лежали на полу, их тела были изуродованы ужасающей силой Солариса. Сир стоял над ними, его лицо было спокойным и отрешенным, словно он только что закончил обычную тренировку. Вытерев клинок о шелковую занавеску, молодой практик спокойно направился к выходу. Он шел медленно, не оглядываясь на тела тех, кого когда-то называл родителями, но которые таковыми и не стали для него. Уже за пределами резиденции, когда первые лучи солнца осветили горизонт, в голове Сира раздался голос. Это был голос Солариса, древний и мудрый. «Ты же понимаешь, что я не управлял тобой, это было твоим решением». Сир кивнул, его глаза были полны усталости и горечи. «Да, я знаю, они не были семьей для меня. Что за отец желает смерти сыну? Я устал, я не знаю, кто я, не знаю, что мне делать». Голос Солариса зазвучал снова, на этот раз более мягко и утешительно. «Я знаю, позволь мне показать тебе, кто ты есть на самом деле». С этими словами золотое пламя начало мягко обнимать тело Сира. Оно не обжигало, а скорее, согревало, словно обещая новое начало. Юноша закрыл глаза, позволяя этому теплу проникнуть в самые глубины его души, готовый узнать правду о себе и своем предназначении. Глава 21. Я медленно открыл глаза, пытаясь сфокусировать взгляд на окружающем мире. Комната, в которой я находился, была залита мягким солнечным светом, проникающим сквозь тонкие шелковые занавески. Воздух был наполнен ароматом целебных трав и благовоний. Мое тело ощущалось необычайно легким, словно я заново родился, хотя в последний раз я чувствовал себя так, будто по мне добротно побегал табун лошадей. «Папа, ты наконец-то очнулся!» — раздался знакомый писклявый голос. Чешуйка, моя верная спутница, вмиг оказалась на моей груди, ее кристаллические глаза сверкали от радости. Это в какой-то мере даже напоминало прошлое мое пробуждение, будто и не было ничего между ними и все мне приснилось, но, увы, все было не так. «Сколько времени прошло?» — спросил я, медленно садясь на кровати. «Две недели, папа. Целых две недели ты спал», — возмущенно ответила змейка. «Я думала, ты никогда не проснешься. Даже я так долго не сплю. Я такая голодная. Две недели. Казалось, прошла целая вечность с момента той ожесточенной битвы». Воспоминания нахлынули волной. Таинственный практик в маске, невероятная сила, которую я высвободил, и сокращение срока жизни. 50 лет. Целых 50 лет моей жизни были отданы за возможность выжить в том бою. Странное чувство охватило меня. С одной стороны, Потеря такого значительного срока жизни казалась ужасающей. С другой, разве не в этом суть пути совершенствования, отдавать все ради силы, ради возможности подняться выше? К тому же, я планирую возвышаться и дальше, а когда моя душа наконец полностью станет бессмертной, эти 50 лет будут казаться каплей в море. Я усмехнулся. В конце концов, если бы я не активировал родословную Гидры, то и этих 50 лет у меня бы не было, гарантированно. Лучше прожить меньше, но достичь вершин, чем влачить долгое, но бессмысленное существование. Да и, если честно, я после всего произошедшего со мной не смогу остановиться. Внезапно я ощутил, что энергия в моем теле циркулирует с невероятной скоростью. Меридианы, казалось, расширились, вмещая в себя гораздо больше ци, чем раньше. Я сосредоточился на своем внутреннем мире и с удивлением обнаружил, что незаметно для себя достиг 8-й звезды земной сферы. «Невероятно», – прошептал я, – «все эти сражения, а затем пробуждение Гидры, они не просто подняли меня на новый уровень, а позволили буквально взлететь». Чешуйка, заметив мое удивление, гордо выпрямилась. «Ты должен быть самым сильным, ты же мой папа». Я рассмеялся и погладил ее по голове. «Спасибо за веру в меня, малышка, а теперь расскажи, что произошло за это время». Змейка начала взволнованно, порой перескакивая с события на событие, рассказывать о событиях последних 2 недель. Оказалось, что столица была восстановлена с невероятной скоростью. Практики разных сект объединили усилия для восстановления города. Чешуйка также рассказала о Маркусе, который по-прежнему находился в процессе выздоровления, и о том, что Лира оставила для меня записку перед отъездом. Я прочитал ее и невольно улыбнулся. Что ж, по крайней мере, она была права, у каждого свой путь. Новость о том, что Маркус жив, и что Лира с Чешуйкой буквально вытащили его на полпути к желтым источникам, меня обрадовала. «Пойдем, папа», — воскликнула Чешуйка, обвиваясь вокруг моей руки. «Я покажу тебе, как изменился город». Мы вышли из лечебницы на улице столицы. То, что я увидел, поразило меня до глубины души. Если бы я не знал о недавних событиях, то никогда бы не догадался, что здесь бушевала война. Здания, еще недавно разрушенные, теперь гордо возвышались, словно и не было никаких повреждений. Улицы были чистые и ухожены, а люди спокойно занимались своими делами, будто ничего и не произошло. «Невероятно», — пробормотал я, оглядываясь по сторонам, как будто война была лишь сном. Чешуйка, гордо восседавшая на моем плече, кивнула. «Да, папа, все работали не покладая рук, даже я помогала. Правда, в основном тем, что ела мусор». Я нахмурился, услышав ее столь бессовестное заявление. Впрочем, в ее исполнении мусором были неисправные артефакты, которые неподготовленному человеку трогать опасно. «Ты молодец, конечно, но что я тебе говорил по поводу поедания непонятно чего, но ты спал». Я вынул из пространственного кармана пару дешевых артефактов, что скопились у меня в достаточном количестве за время странствий. Змейка тут же оживилась и, одним движением проглотив оба, указала хвостом в сторону. «Металлический мужик в западном крыле дворца. Пойдем». Мы направились к указанному месту. По пути я не переставал удивляться тому, как быстро жизнь в столице вернулась в нормальное русло. Люди спешили по своим делам, торговцы зазывали покупателей, а в воздухе витал аромат свежей выпечки и цветов. Казалось, что ужасы войны остались далеко позади. Наконец мы достигли комнаты, где находился Маркус. Я осторожно постучал в двери, услышав тихое «войдите», зашел внутрь. Маркус сидел на кровати, опираясь на подушки. Его лицо было бледным, а под глазами залегли темные круги. Даже спустя столько времени он выглядел ослабевшим. «Джин», — произнес он, увидев меня, — «ты очнулся». Я кивнул и присел рядом с ним на стул. «Да, только что. Как ты себя чувствуешь?» «Живой», — горько усмехнулся Маркус, хотя порой не уверен, хорошо это или плохо. Я понимающе кивнул. Мы оба знали, о чем он говорит. Этери, человек, который разрушил его жизнь, в итоге победил его. «Я не смог его убить, Джин», — тихо произнес Маркус, его голос дрожал от сдерживаемых эмоций. «Я был так близок, но не смог». «Маркус», — начал я. «Нет, послушай», — перебил меня он. «Я знаю, что ты скажешь, что я сделал все, что мог, что я был храбр, но это не меняет того факта, что я провалился. Этери жив, а я потерял целых 3 сферы из-за ран». Его слова повисли в воздухе, тяжелые, как свинец. Я понимал его боль и разочарование. Потерять столько силы, столько времени и усилий. Это было тяжело принять. Я молча вытащил нашивку, которую снял с мантии побежденного Итерия и протянул ему. Я убил его. За тебя. Что? Глаза парня расширились так, словно вот-вот должны выпасть. Он заявился к императорскому дворцу. Сказал, что убил тебя. Так что, можно сказать, я мстил за твою жизнь. Я же не знал, что все обошлось, слегка смущенно добавил я под конец. Маркус молчал, обдумывая мои слова. Я видел, как в его глазах борются разные эмоции. Гнев, разочарование, но также и проблеск надежды. Выходит, я так и не смог восстановить свою честь. Грустно выдохнул он. Если тобой двигала жажда мести, то такое существование едва ли можно назвать жизнью. Маркус, найди себе новую цель. Фениксы пали, летающие клинки также остались без лидера и лучших учеников. Мир практиков больше не будет таким, каким он был прежде, а значит, есть шанс вернуться и помочь возрождению своего клана. Ты так не думаешь, может быть, ты прав, наконец произнес Маркус. Но мне нужно время. Время, чтобы все это осмыслить и принять. Конечно, но помни, ты не один. У тебя есть друзья, которые поддержат тебя. С этими словами я направился к выходу. У двери я обернулся. И еще, Маркус, жизнь не всегда идет по нашему плану. Иногда нужно принять, что некоторые вещи происходят помимо нашей воли. Но это не делает нас слабее. Наоборот, это учит нас адаптироваться и становиться сильнее. Спасибо, Джин, слабо улыбнулся парень в ответ. Я подумаю над твоими словами. Я кивнул и вышел из комнаты, оставляя Маркуса наедине с его мыслями. Он нуждался в этом времени, чтобы переосмыслить свой путь и найти новую цель. Чешуйка, которая все это время тихо сидела на моем плече, теперь нетерпеливо заерзала. А теперь куда мы пойдем? Думаю, нам стоит навестить Милию, ответил я, после небольшой паузы. Она ведь теперь официально глава Лазурного потока, стоит ее как следует поприветствовать. Мы направились в район столицы, выделенный Лазурному потоку. По пути я не мог не заметить, как изменился город. Повсюду виднелись символы секты, а практики в голубых мантиях сновали туда-сюда, занятые своими делами. Очевидно, что после войны Лазурный поток останется самой уважаемой и сильной сектой при поддержке императора. Гостевая резиденция главы представляла собой величественное здание, украшенное водными орнаментами и статуями драконов. Когда мы подошли к входу, стражники тут же расступились, узнав меня. «Господин Ри, глава Милия будет рада вас видеть», — произнес один из них, почтительно кланяясь. «Рад, что вы наконец очнулись. Меня провели в просторный кабинет, где за столом, заваленным свитками и документами, сидела Милия. Увидев меня, она тут же вскочила, и на ее лице расцвела широкая улыбка. Хотя мне кажется, она больше была рада моему приходу, потому что он стал официальной возможностью хоть немного отвлечься от работы, но я ее даже понимал. Джин, наконец-то ты очнулся, воскликнула она, подходя ко мне и крепко обнимая. Я так волновалась. Рад видеть вас, старшая. Как вам новая должность? Она отстранилась и театрально закатила глаза. О, это просто кошмар. Я понятия не имею, как кто-то может желать подобного. Сил на собственные тренировки совсем не остается. Хорошо еще, от прошлой главы остался целый штат помощников, иначе я бы вообще из кабинета не выходила. Что ж, глядя на вас, я точно не захочу возглавлять свою школу. Милия рассмеялась, но затем ее взгляд стал серьезным. Не зарекайся, Джин. Я тоже не мечтала о таком. Меня больше прельщало изучение мира, путешествия. Но свою секту я не могу оставить. Это мой долг и моя ответственность. И, кстати, если подумать, ты тоже приложил к этому руку. Вы обязательно справитесь, старшая, улыбнулся я, поднимая руки в примирительном жесте. Я в вас верю. Девушка прищурилась, осматривая меня с головы до ног. Спасибо, Джин. Твоя поддержка много значит для меня, но не думай, что я это забуду. Мы еще некоторое время говорили о делах секты, о восстановлении города и о планах на будущее. Милия даже пошутила, что если я продолжу так быстро расти в силе, то скоро смогу основать свою собственную секту. Только не забудь пригласить меня на открытие, подмигнула она. Это очень вряд ли, но если вдруг, обещаю, что глава Лазурного потока будет первой в списке гостей. Милия внезапно хлопнула в ладоши, словно вспомнив о чем-то важном. Ох, Джин, я совсем забыла, у меня для тебя кое-что есть. Она поднялась из-за стола и подошла к массивному шкафу, стоявшему у стены. Открыв его, Она достала большую лакированную коробку, украшенную золотыми узорами. «Это подарок от самого императора», — сказала Милея, ставя коробку на стол передо мной. «Он был очень занят и доверил мне передать его тебе». Мои брови взлетели вверх от удивления. «Подарок от императора? Это было что-то новенькое». «Не смотри на меня так», — усмехнулась Милея, заметив мой взгляд. «Я сама не знаю, что внутри, но мне ужасно любопытно». Я осторожно провел рукой по гладкой поверхности коробки. От нее исходила мощная ци, которая заставила волоски на моих руках встать дыбом. Что же там могло быть? Медленно, с некоторой опаской, я открыл крышку. Внутри, на мягкой шелковой подушке, лежали 7 небольших флагов из лазурной ткани. Я осторожно взял один из них, внимательно рассматривая тонкую вышивку и странные символы, покрывавшие его поверхность. «Что не может быть?» — воскликнула Милея. Ее глаза расширились от изумления. «Это же просто невероятный подарок. Что это?» — спросил я, все еще не понимая, что собственно держу в руках. Милея глубоко вздохнула, словно собираясь с мыслями. «Эти флаги служат для установления защитной формации, одной из самых мощных. Похожие формации сдержали Зарага во время битвы при дворце, но, думаю, ты видел ее. Это, конечно, чуть слабее, своего рода походный вариант, но тем не менее». Она покачала головой, все еще не веря своим глазам. «Джин, ты понимаешь, насколько это ценный дар? Практику всегда нужно время для медитации и тренировки. С такой мобильной формацией под рукой ты всегда сможешь создать для себя безопасную зону, где бы ты ни находился. Конечно, надо позаботиться, чтобы тебя еще и не нашли сразу, но это уже дело десятое». Я внимательно осмотрел флаг еще раз, теперь уже понимая его истинную ценность. Такой подарок и впрямь был бесценен для странствующего практика. «Император очень ценит тебя, Джин», — тихо добавила Милея. Я кивнул, все еще немного ошеломленный. Быстро отправив все 7 флагов в свой пространственный карман, я повернулся к главе лазурного потока. «Спасибо, что передала мне этот подарок, старшая. Пожалуйста, при случае передай императору мою глубочайшую благодарность». «Обязательно передам», — улыбнулась Милея. «Что бы ни случилось, помни, что двери лазурного потока для тебя всегда открыты». Мы очень тепло попрощались, и я вышел из резиденции лазурного потока. Голова слегка кружилась от всей полученной информации и неожиданных подарков. Но едва я сделал несколько шагов, как услышал знакомый голос. «Джин, ты наконец-то очнулся». Обернувшись, я увидел Кассандру, спешащую ко мне. Не успел я и слова сказать, как она крепко обняла меня. Это было так неожиданно, что я на мгновение растерялся. «Я тоже рад тебя видеть, Кассандра», — пробормотал я, неловко похлопывая ее по спине. Она тут же отстранилась, ее лицо слегка покраснело. «Не думай, что я так уж рада тебя видеть. Просто ну, ты долго спал, вот и все». Я усмехнулся. «Кассандра всегда оставалась верна себе. Как твои дела?» — спросил я, пытаясь сменить тему. «Чем ты занималась все это время?» «О, я так много узнала». Глаза девушки загорелись детским восторгом. «Все это время я занималась алхимией. Ты не поверишь, сколько нового я открыла». Она начала рассказывать о различных травах и их свойствах, о новых методах приготовления пилюль, и я с удивлением понял, что многое из того, о чем она говорит, мне незнакомо. Кассандра, действительно, продвинулась в своем искусстве, неожиданно оставив меня далеко позади. «А во, только и смог сказать я, когда она закончила. Ты и правда далеко продвинулась». «Конечно. Пока некоторые спали, я усердно трудилась», — Кассандра гордо вскинула подбородок. Ее слова, хоть и сказанные в шутку, заставили меня задуматься. Пока я лежал без сознания, мир продолжал двигаться вперед. Другие практики не стояли на месте, они тренировались, совершенствовались. И вот результат. Кассандра, которая раньше была примерно на моем уровне в алхимии, теперь значительно меня обогнала. «А что с фениксами?» – спросил я, вспомнив о ее бывшей секте. Зарак сдался. Сейчас он в императорской темнице. Фениксы они распались. Когда все началось, я была с отрядом лазурного потока, поэтому не пострадала. Она на мгновение замолчала, словно собираясь с мыслями. «Знаешь, теперь мне больше не нужно скрываться. Я даже напросилась в ученики к одному опытному алхимику из лазурного потока. Он с радостью взял меня к себе. Это же здорово!» Искренне обрадовался я за нее. Кассандра кивнула, а затем пристально посмотрела на меня. «Во многом все благодаря тебе. Спасибо. Ну а ты, какие у тебя планы?» Я задумался. До этого момента я как-то не размышлял о том, что буду делать дальше. Столица была восстановлена, война закончилась. Что теперь? Все как-то прошло мимо меня и жизнь продолжается. Знаешь, медленно произнес я, думаю, мне пора двигаться дальше. В столице мне больше нет смысла оставаться. Пока не вернется отшельник Вэй, думаю, я отправлюсь в путь, освежу воспоминания, посещу старые места. Мы еще немного поговорили о разных мелочах, о том, как изменился город, о новых техниках и интересных событиях. Я узнал, что Финн отправился с торговым караваном на юг. Он надеялся успеть вернуться к тому времени, как я проснусь, и по идее должен был появиться 2 дня назад, но, видимо, задержался. В любом случае Кассандра передаст от меня привет. В конце концов, пришло время прощаться. «Удачи тебе в твоих странствиях, Джин», — сказала Кассандра. «И не умри, ладно? Обязательно. А ты не забывай отдыхать между экспериментами. Не хочу услышать, что ты взорвала полгорода, пытаясь создать какую-нибудь сверхмощную пилюлю». «Не дождешься», — фыркнула Кассандра, но в ее глазах мелькнула теплая улыбка. «Я буду самым лучшим алхимиком в империи, вот увидишь». Мы попрощались, и я направился к выходу из города. Чешуйка оживилась, когда мы подходили к воротам. «И куда мы направимся? Есть одно место, которое мне хочется посетить. С него начался мой путь, как практика. Я посмотрел на небо, чувствуя странную, даже немного горькую ностальгию». Глава 22. Дни сменялись неделями, а я продолжал свой путь на запад. Пейзажи менялись, густые леса сменялись бескрайними полями, а те, в свою очередь, уступали место холмистым равнинам. Чешуйка, свернувшаяся на моем плече, время от времени комментировала увиденное, но большую часть пути мы проводили в молчании, наслаждаясь красотой окружающего мира. Наконец, спустя долгие дни пути, я увидел знакомые очертания гор на горизонте. Сердце забилось чаще, я приближался к месту, где когда-то располагалась школа лунной поступи, моя первая школа боевых искусств, та, что позволила сделать мне первые шаги на этом пути. Когда я достиг места, где раньше стояли величественные здания школы, меня охватило странное чувство. Все вокруг заросло высокой травой, и лишь кое-где угадывались очертания бывших построек. Время безжалостно стерло следы некогда процветающей школы. Время и ужасное предательство. Медленно продвигаясь сквозь заросли, я вышел на небольшую поляну в самом центре бывшей школы. Там, окруженная высокой травой, стояла небольшая стела. Подойдя ближе, я увидел, что на ней высечены имена. Это был памятник погибшим из-за предательства и Бахито и от руки фениксов огненной зари. Мои пальцы скользнули по холодному камню, отыскивая знакомые имена. И вдруг я замер, среди множества имен было высечено имя Гилранадзава. Сердце сжалось от боли и горечи. Неужели он действительно погиб, сдерживая в себе душу кровавого патриарха? Кто мог поставить эту стелу? Пробормотал я, обращаясь скорее к себе, чем к чешуйке. Может, кто-то из выживших учеников, предположила змейка, высунув голову из-под моего воротника. Я кивнул, но сомнения не покидали меня. Слишком много вопросов осталось без ответов. Солнце уже клонилось к закату, и я решил остановиться на ночлег прямо здесь, у стелы. Быстро собрав хворост, я разжег небольшой костер. Пламя весело затрещало, отбрасывая причудливые тени на окружающие руины. Ну а я вытащил из пространственного кармана бутылку хорошего вина и пролил его рядом со стелой в память о погибших, тех, кто не смог показать себя миру, став частью его истории. Ночь опустилась на бывшую школу, окутав все вокруг тьмой. Я сидел у костра, погруженный в воспоминания о времени, проведенном здесь, о людях, которых встретил, об уроках, которые получил. Внезапно тишину нарушил едва уловимый шорох. Я напрягся, готовый к любой неожиданности. Из темноты появилась фигура, закутанная в плащ с капюшоном. Незнакомец медленно приближался к костру. Когда фигура оказалась в круге света, руки потянулись к капюшону. Я затаил дыхание. Капюшон упал, открыв лицо, часть которого была скрыта тканевой маской. Но даже сквозь нее я узнал эти глаза, глаза Иналы, хранительницы знаний лунной поступи. «Инала», выдохнул я, не веря своим глазам. «Здравствуй, Джинри», мягко произнесла она. «Прошло много времени». «Действительно много», ответил я, все еще не до конца веря в реальность происходящего. Инала присела у костра, внимательно разглядывая меня. «Ты так вырос, Джин», сказала она с легкой улыбкой, «и не только физически. Я чувствую, как сильно ты продвинулся в своем совершенствовании. Гилран бы тобой гордился, определенно. При упоминании имени Гилрана я невольно бросил взгляд на стелу. «Это ты установила этот памятник?» – спросил я. «Да, это моих рук дело», – кивнула она. «Я не могла позволить, чтобы память о наших павших учениках исчезла бесследно. А Гилран?» – начал я, но Инала перебила меня. «Я знаю, о чем ты хочешь спросить». «Да, Гилран, действительно, погиб. Я лично убедилась в этом». Ее голос дрогнул, когда она продолжила. «Он выполнил свою последнюю миссию. Уничтожил себя вместе с душой кровавого патриарха. Это была его последняя, самая важная битва». Я молчал, переваривая услышанное. «Хотел бы я быть рядом с ним, помочь, чем смогу, но мастер сам выбрал этот путь и запретил мне следовать за ним. Это была его битва, полное одиночество, и он ее выиграл». Инала посмотрела на меня с грустной улыбкой. «Знаешь, Джин, не все практики уходят за грань известными и легендарными. Многие становятся героями собственных историй и исчезают, не оставив следа. Но их подвиги от этого не менее значимы». Мы сидели некоторое время в тишине, нарушаемой лишь потрескиванием костра. Внезапно Инала тихо рассмеялась. «А помнишь, как ты пришел к нам? Твоей первой техникой стал пустой свиток из библиотеки школы». «Да, помню. Знаешь, Инала, я ведь освоил ту технику, вдоль и поперек. Правда, не мог сказать тогда, но, думаю, сейчас я могу это сделать». «Правда? Но как?» Брови женщины поднялись от удивления. Вместо ответа я вытащил лунарис. Клинок засветился мягким серебристым светом в темноте ночи. Затем я позволил лунной ци течь по моему телу, окутывая меня серебристым сиянием. Невероятно. Глаза Иналы расширились от изумления. «Это техника. Погоди, это ци. Получается, это та самая техника, что? Она считается древней и давно утерянной, даже упоминания о ней считаются легендами. Как тебе удалось ее освоить?» Я кратко рассказал ей о своих приключениях и о том, как обнаружил и освоил технику лунного света. Инала внимательно выслушала меня, а затем задумчиво произнесла. «Знаешь, Джин, совсем недавно я тоже заинтересовалась лунным светом. Мне удалось кое-что узнать об этой технике. Думаю, это не просто так. Небо свело нас, чтобы я могла рассказать тебе об этом». «Определенно». Она сделала паузу, словно собираясь с мыслями. «Я узнала еще о двух томах этой техники. Один, насколько мне известно, был утерян в закрытой области где-то на севере. Другой, по моим сведениям, находился у фениксов огненной зари, но сейчас, когда секта распалась, тот, что был у фениксов, я уже добыл», — сказал я. «А вот про закрытую область на севере я не знал. Это интересно». В этот момент, как на заказ, перед моими глазами возник текст безоблачного неба. Задание. Путь лунного света. Цель. Найти и освоить оставшиеся два тома техники лунного света. Вот так просто, без штрафов и временных рамок. В последнее время техника меня щадила, зато не щадила жизнь. «Ты знаешь, где именно искать этот том?» — спросил я Иналу. «Есть одна горная долина на крайнем севере империи. Это место известно своим суровым климатом. Там необычайно холодно, даже для закаленных практиков». Инала посмотрела на меня с беспокойством. «Если ты решишь отправиться туда, Джин, тебе понадобится специальное снаряжение. Без него даже сильный практик не сможет долго продержаться в тех горах». «Спасибо за предупреждение», — кивнул я, принимая ее слова. «Я обязательно подготовлюсь как следует перед тем, как отправиться на север». Мы проговорили до самого рассвета. Инала рассказывала о событиях, произошедших после падения школы, о тех немногих учениках, которым удалось выжить, о своих странствиях и поисках древних знаний. Когда первые лучи солнца окрасили небо в нежные розовые тона, я поднялся на ноги и поклонился ей. «Спасибо тебе, Инала, за все, за память о павших, за информацию, за эту встречу. Я очень рад, что мы смогли увидеться вновь». Инала тоже встала, ее глаза светились теплом. «И я рада, Джин. Береги себя, и помни, где бы ты ни был, дух лунной поступи всегда будет с тобой». Мы попрощались, и я направился в сторону ближайшего города. Впереди меня ждал долгий путь на север, и мне предстояло как следует подготовиться к этому путешествию. Путь к ближайшему городу занял несколько дней. Я шел по извилистым тропам, проходя мимо древних лесов и бурных рек. Когда на горизонте наконец показались стены города, солнце уже клонилось к закату. Город встретил меня шумом и суетой. Торговцы зазывали покупателей, ремесленники стучали молотками, а уличные артисты развлекали прохожих своими выступлениями. Первым делом я направился на рыночную площадь, где располагались лавки, специализирующиеся на снаряжении для практиков. Одна из них привлекла мое внимание вывеской с изображением снежной вершины. «Добро пожаловать, молодой мастер!» — поприветствовал меня пожилой торговец с длинной седой бородой. «Чем могу быть полезен? Мне нужно снаряжение для путешествия на крайний север», — ответил я. «Что-нибудь, способное защитить от сильного холода и атак духовных зверей?» «О, вы отправляетесь в ледяные пустоши?» Глаза старика загорелись интересом. «Смелое решение, молодой мастер. У меня есть как раз то, что вам нужно». Он исчез в глубине лавки и вернулся с тяжелым свертком. «Вот, взгляните на это», — сказал он, разворачивая его. «Передо мной предстал комплект одежды, сшитый из материала, переливающегося оттенками синего и белого. На ощупь ткань была мягкой и теплой, но при этом удивительно легкой. Это мантия, созданная из шерсти ледяных лис», — пояснил торговец. «Она не только сохранит тепло даже в самый лютый мороз, но и поможет циркуляции ци в вашем теле. Поверьте, это очень важно, если вы хотите выжить там». Я внимательно осмотрел мантию, проверяя качество швов и вышитые на ней защитные символы. Работа была выполнена на высшем уровне. «А что насчет обуви?» – спросил я. Торговец улыбнулся и достал пару высоких сапог. «Эти сапоги сделаны из кожи северной виверны. Они не только защитят от холода, но и помогут лучше чувствовать поверхность, по которой вы идете, что особенно важно в горах». Я примерил сапоги и был приятно удивлен их удобством. Казалось, они идеально подстроились под форму моих ног. «И последнее», — сказал торговец, доставая небольшой флакон с голубоватой жидкостью. «Это эликсир ледяного пламени. Он поможет вашему телу быстрее адаптироваться к суровому климату севера». «Хаэм, а вот это лишнее, лучше подскажите мне ближайший магазин духовных трав, и да, остальное беру. Сколько это будет стоить?» Когда торговец назвал цену, я невольно присвистнул. Сумма была внушительной, но качество снаряжения того стоило. «Эх, жаль, со мной нет Фина, уверен, он бы скинул цену раза в полтора». «Так точно, а вот я никогда не любил торговаться». Расплатившись, я поблагодарил старика за помощь и покинул лавку. У травника я закупился всеми необходимыми травами. В пути у меня будет много времени, поэтому я смогу сделать достаточно пилюль сопротивления холоду. Конечно, у меня было и природное сопротивление, благодаря поглощенной родословной ледяного мимика, но что-то мне подсказывало, что погоду на крайнем севере это мало волновало. Следующим утром, облаченный в новую мантию и с запасом провизии, я покинул город, направляясь на север. Путь предстоял долгий, и я решил не торопиться, наслаждаясь каждым днем путешествия. Дни сменялись точно так же, как и пейзажи. Густые леса уступали место холмистым равнинам, а те, в свою очередь, сменялись скалистыми предгорьями. Каждый день приносил что-то новое и интересное. На исходе третьей недели пути я наткнулся на небольшой отряд практиков, окруженных группой разбойников. Судя по эмблемам на мантиях, практики принадлежали к небольшой секте, о которой я раньше не слышал. Разбойники же, судя по их лохмотьям и остаткам характерных узоров на одежде, были беглецами из распавшейся секты фениксов Огненной Зари. Надо же было опуститься гордецам из этой секты до такого уровня. Грустно это, что люди могут так измениться, потеряв власть. Не раздумывая, я бросился на помощь окруженным практикам. Лунарис засверкал в моей руке, рассекая воздух. Я активировал поток тысячи рек, и водяные змеи устремились к противникам, сбивая их с ног и нарушая их строй. «Держитесь!» — крикнул я практикам. «Я прикрою вас!» Один из разбойников, видимо их лидер, попытался атаковать меня огненной техникой, но я легко отразил его удары, используя печать лунного эха, атаковал. Мой противник отлетел назад, врезавшись в дерево. Бой в итоге длился не так уж и долго. Увидев, что их планы сорвались, разбойники быстро ретировались, оставив практиков в покое. Бежать и добивать их я не собирался. Небо решит их судьбу. «Благодарим вас, благородный мастер», — обратился ко мне один из спасенных практиков, низко кланяясь. «Вы спасли нас от верной гибели». «Не стоит благодарности», — ответил я, убирая Лунарис в ножны. «Я просто не мог пройти мимо». Оказалось, что эти практики принадлежали к небольшой секте нефритового лотоса, специализирующейся на целительских техниках. Они возвращались с важной миссии, когда на них напали разбойники. Как раз мои новые знакомые рассказали последние новости этой местности и что в последнее время беглые летающие клинки и фениксы частенько нападают на группы практиков. Очевидно, что им некуда податься, поэтому они начали вести жизнь обычных разбойников. «Позвольте нам отблагодарить вас», — сказал старший из группы. «Наша секта находится неподалеку. Мы были бы рады принять вас как почетного гостя». Я с благодарностью принял их предложение, так как все равно пока никуда не спешил и чувствовал, что мне еще нужно время, чтобы окончательно восстановиться после всех травм. Следующие несколько дней я провел в уютной обители небольшой секты, наслаждаясь их гостеприимством и обмениваясь знаниями о целительских техниках. Заодно, разумеется, занимался медитацией, привыкая к своей новой ступени развития. Это дело не такое быстрое, как хотелось бы. Покинув секту нефритового лотоса, я продолжил свой путь на север. Дни летели незаметно, каждый приносил что-то новое и интересное. Я наслаждался красотой природы, медитировал у горных водопадов и тренировался в уединенных долинах. Может, мое тело и восстановилось после тяжелых сражений, но моему духу тоже необходим был отдых. К тому же после очередного скачка в возвышении мне нужно укрепить свои меридианы и освоиться с новыми объемами ци. Однажды, проходя через небольшую деревню, я встретил старика, с трудом толкавшего тележку с товаром. «Уважаемый, вам помочь?» – спросил я, подходя ближе. Старик поднял на меня усталые глаза. «Ох, молодой человек, вы бы очень меня выручили. Мне нужно доставить эти травы в соседнюю деревню, но путь не близкий, а силы уже не те. Возраст, видишь ли?» Я без колебаний взялся за ручки тележки. «Показывайте дорогу, уважаемый. Я с радостью помогу вам». Путь до соседней деревни занял почти весь день. Старик, которого звали Ринли, оказался интересным собеседником. Он рассказывал мне о местных легендах, о целебных свойствах трав, которые вез, и о своей долгой жизни. Когда мы наконец добрались до деревни, солнце уже клонилось к закату. «Ты оказал мне неоценимую услугу, молодой человек», — сказал Ринли. «Позволь мне отблагодарить тебя. Останься на ночь в моем доме, раздели с нами ужин. Моя жена будет рада гостям». Я с благодарностью принял его предложение, радуясь, что небо сводит меня с такими людьми. Дом Ринли оказался небольшим, но уютным. Его жена, добрая женщина по имени Уна, накрыла стол простой, но вкусной едой. Во время ужина, вполне ожидаемо, в дом стали заглядывать любопытные соседские дети. Они с интересом разглядывали меня, явно не привыкшие к чужакам в своей маленькой деревне. Вряд ли вообще практики останавливались в таком месте, когда проще добраться до более крупного населенного пункта, а то и вовсе продолжить путь, несмотря на ночь. «Эй, молодой мастер», — обратился ко мне один из мальчишек, самый смелый. «А вы, правда, обладаете духовной энергией и можете свалить одним ударом огромного медведя?» Я улыбнулся, уже который раз меня называют мастером и, признаться, к этому сложно привыкнуть. Где-то в глубине души я все еще был учеником, хотя на деле, учитывая моих побежденных противников, в общем, не чувствовал я себя прямо мастером. «Конечно», — кивнул я детям, решив потратить этот вечер на нечто простое и уютное. «Хотите посмотреть?» Дети радостно закивали. Я достал лунарис и позволил лунной ци течь по клинку. Меч засветился мягким серебристым светом, вызвав восторженные возгласы у маленьких зрителей. «А теперь смотрите внимательно», — сказал я, концентрируя ци.